144. Забота о здоровье. Едва начали заниматься физиологией преступников, и уже стоят перед неопровержимым фактом, что между преступником и умственно больным нет существенной разницы. Конечно, если думать, что обыкновенный моральный образ мыслей есть образ мыслей умственно здорового. Но ни одна вера так не крепка сейчас, как эта. И смело делают отсюда вывод, что с преступником надобно поступать как с умственно больным человеком. Не то чтобы относиться к нему с высокомерным состраданием, но с врачебными средствами и целями. Ему надобно дать перемену воздуха, другое общество, новое занятие, может быть, уединение. Может быть, он сам найдет более удобным для себя прожить некоторое время под надзором, чтобы найти защиту от самого себя и от своей тиранической страсти. Можно ему ясно предложить возможности средства исцеления, уничтожения, преобразования, смягчения страсти и, в худшем случае, указать ему на ее невероятность. Не надобно ничего упускать, чтобы дать преступнику энергию и свободу духа. Надобно стереть из его души все угрызения совести, как какую-нибудь нечистоту, и дать ему указание, каким образом он мог бы загладить вред, причиненный одному, благодеянием, оказанным другому, или, может быть, даже целому обществу. И все это надобно сделать с большой деликатностью. Скрыть его имя или дать ему другое имя, дать ему возможность чаще менять место, чтобы спасти его доброе имя, и, насколько возможно, избавить от опасности его будущую жизнь. А теперь тот, кому причинен какой-нибудь вред, не обращает внимания на то, что причинивший вред может загладить его. Требует мести и обращается за ней к суду. Разве не можем мы выйти из такого порядка вещей? Насколько легче сделалось бы общее чувство жизни, если бы вместе с верой в вину отделались от старого инстинкта мести и стали бы считать тонкой предусмотрительностью счастливых благословлять своих врагов и делать добро тем, кто оскорбляет нас. Уничтожим из мира понятие вины, а вслед за ним пошлем и понятие наказания. Пусть эти проклятые чудовища живут в почете где-нибудь в другом месте, а не среди людей. Если уже так им надобно жить, а не погибнуть от отвращения к самим себе. Между тем вспомните, что вред, который терпят общество и отдельные лица от преступников, совершенно однороден вреду, который терпят они от больных. Больные вызывают заботу, причиняют неудобства, не производят, а потребляют производство других. Им нужны надсмотрщики, врачи, они живут, отнимая время и силы у здоровых. И, несмотря на все это, разве не назовем мы бесчеловечным того, кто вздумал бы мстить больному за это? Прежде и поступали так. В первобытные эпохи культуры и теперь еще у многих диких народов на больного смотрят как на преступника, к как на опасного для общества, как на жилище какого-то демонического существа, который вселился туда за какую-то его вину. Следовательно, каждый больной — преступник. А мы? Неужели еще не созрели мы до усвоения противоположного взгляда и не можем сказать «каждый виновный — больной»? Нет, не пришел еще для этого час. Прежде всего, еще нет врачей, которые могли бы сделать предметом своей науки и искусства то, что мы называли до сих пор практической моралью. Вообще нет еще того жадного интереса к этим вещам, который, может быть, окажется очень сходным со Штурмундранг тех старых религиозных движений. Церковь не вмешивается еще в сферы заботы о здоровье. Учение о теле и о диете не входит еще в обязательный круг преподавания высших и низших школ. Нет еще таких обществ, члены которых ставили бы своей программой не прибегать к помощи судов, к наказаниям и мести тем, кто причинил им зло.